Глава 59. Визит Фонди Монди Дунди Пека к генералу Шито-Крыто и неожиданный результат этого визита. Генерал Шито-Крыто сидел один в своем огромном кабинете и думал своей огромной без единого волоска головой. Как ни странно, он еще и предавался переживаниям. Он сидел и жалел, что приемная пуста, нету там офицера Лохита. Конечно, он был проныра, каких свет не видел. Предатель был тоже несусветный. Денежки любил пуще жизни. В руках врагов оказался по жадности. Проклясть бы его! И все же он был помощник, живой человек. С ним всегда надо было быть начеку. Полаяться с ним можно было. Сейфом его запустить можно было. Зная, что он все равно вернется. Талантливый был негодяй. А талантливых негодяев становится все меньше и меньше. Как прекрасно погиб в верхних слоях атмосферы фон Гатке. Напугал весь мир. Когда он сообщил, что летит с большой бомбой и вот-вот шарахнет ее вместо наибольшего скопления детей, со всех аэродромов мира взлетели самолеты, чтобы что-нибудь сделать с фон Гатке. Вот молодец. Остался генерал Шито-Крыто, один-одинешенек. Кого ему взять в помощники, когда кругом одни им самим воспитанные предатели и доносчики? Офицер Лохит, царство ему небесное, считал страх одной из форм уважения. А эти просто боятся его своего шефа без всякого к нему уважения. Разрешив себе попереживать еще 8 минут, а переживания он считал бездельничанием, генерал Шито-Крыто встал и заговорил совершенно мрачным голосом. «Делаю разбор своих ошибок. Меня преследуют неудачи одна за другой, другая за другой, потом другая за одной и так далее. Ошибки мои – следствие недостаточной трудоспособности. Я еще очень мало работаю. Ем 2 раза в месяц, например, по целых полчаса каждый раз. Буду есть только 1 раз в 1,5 месяца, чтобы не тратить время на принятие пищи и чтобы не тратить силы на ее переваривание». Генерал Шито-Крыто продолжал говорить самому себе. «Я буду стойко переносить все заминки и неудачи, то есть не буду опускать руки перед бедой, впадать в истерики, падать от дикой злобы в обмороки. Теперь только я один знаю план операции «Братцы-тунеядцы» полностью. У врагов просто не хватит времени подготовиться к борьбе со мной. Но и медлить тоже нельзя. Если враги успеют зарегистрировать лентяев, наша задача значительно усложнится. Тогда они поймут всю меру опасности, нависшей над ними, и начнут усиленно действовать. Дай бог, чтобы регистрация лентяев у них затянулась, а я вот-вот с минуты на минуту, секунды на секунду отдам приказ о начале операции». Закончив говорить, генерал Шито-Крыто снова стал прежним грозным, хитрым, подлым, ловким, каким и был, пока его чуть не сломали следовавшие одна за другой неудачи. Он снова полностью был готов на самый трудный труд, на самую огромную и разнообразную деятельность, на страх всему человечеству. Он тут же приступил к делам, как ни в чем не бывало, не подозревая, что где-то недалеко, прямо-таки поблизости, ему готовится очередная, но на этот раз почти смертельная неприятность. Ведь в кабинете врача-супостата все еще сидел Фонди Монди Дунди Пек и говорил: «Я уверен, что если бы ты был способен соображать более или менее здраво, я бы вскоре оказался на свободе, а в руках у тебя 40 тысяч в хорошей валюте. Пойми, что во время наичрезвычайнейшего, наивоеннейшего положения, убеждал его собеседник, никто не выпускается с территории гроба и молнии без личного разрешения шефа и не в его машине. Ликвидируются все виды пропусков и паролей. Да и куда тебе спешить? Я спрячу тебя в подвал с медикаментами и обязательно «И обязательно предам при первом удобном случае», — добавил усмехаясь Фонди Монди Дунди Пэк. «Без выходных положений не бывает, ведь я все равно найду выход. Ты просто сумасшедший. Кстати, хочешь, я устрою тебя в сумасшедший дом, а? Условия там у нас сносные, куда лучше, чем в карцере. Не мели чепухи. Мне нельзя ждать. Да и 40 000 в хорошей валюте долго ждать не будут. Ты думаешь, я не найду кого-нибудь, кто без раздумья возьмет их, а? Упоминание о деньгах и особенно о том, что они могут достаться другому, совершенно вывело врача-супостата из всякого равновесия. Он закричал своим толстым голосом. «А я тебе ни на грош не верю». «Веришь, иначе бы ты уже 100 раз разделался со мной. Однажды ты со страху уже пытался выдать меня», — говорил Фонди Монди Дунди Пэк. Хотя на душе у него было тревожно и мрачно до того, что хотелось махнуть рукой и хлопнуть дверью. К тому же он боялся. Он боялся, что больше не вернется обратно, туда, где ждали его так называемые утренние и так называемые вечерние зорьки, туда, где его не будут ловить. Там он сам будет ловить ершей и окуней. Он сказал: «Прощай, бывший приятель, с тобой каши не сваришь. Мне остается одно — уничтожить шефа. Тогда в суматохе я, может, и смогу выбраться отсюда и без твоей помощи». «Ты...» Врач-супостат шарил руками в столе, ища то ли оружие, то ли сердечное лекарство. «Ты соображаешь? Уничтожить шефа. Это... этим не шутят». «Я и не шучу. Давай расстанемся мирно», — предложил Фонди Монди Дунди Пэк. «Я незаметно выйду из твоего кабинета, и вы тут же забудете обо мне, словно я там, в расплющенном гробу. А я обещаю забыть тебя». «Ого, вот это варигутно! Вот это окейно!» Врач-супостат вскочил, но тут же обалдело выпучил глаза. «А 40 000 в хорошей валюте?» Тут не сдержался даже Фонди Монди Дунди Пэк и показал бывшему приятелю большой палец, выразительно просунутый между указательным и средним. «Без денег я тебя не отпущу! Без денег я тебя не отпущу!» Руки вверх, и врач-супостат вытащил 2 пистолета, один больше другого. «Деньги, гони монету!» Фонди Монди Дунди Пэку все это надоело. Он закурил, мысленно ругая врача-супостата самыми последними словами. «Вот уж действительно свяжешься с дураком, сам соображать разучишься». «А если, — предложил он, — так как еще не разучился соображать, я добьюсь отмены наичрезвычайнейшего, наивоеннейшего положения, тогда ты, толстая твоя голова, ухитришься мне помочь?» «Как мне получить деньги?» — грубо спросил врач-супостат, потрясая оружием. «Никак ты их не получишь», — сказал Фонди Монди Дунди Пэк, решительно вставая. «Прощай, я иду уничтожать шефа. Сиди и не чирикай. Учти, что любым словом против меня ты навредишь только себе». И он, как всегда спокойный и невозмутимый, направился к дверям, а вслед ему неслось: «Стой! Стрелять буду! Стой! Стрелять буду!» Едва за ним захлопнулась дверь, врач-супостат, как, впрочем, и рассчитывал Фонди Монди Дунди Пэк, схватил телефонную трубку и прохрипел в нее: «Шефа! Кто это? Чего надо? Быстро! Шеф, это я! Супостат? Так, это точно! Чего тебе? Быстро! Шеф, я не знаю, как и сказать. Не знаешь? Тогда пошел вон! Подождите, подождите! Нечто важное! Вас сейчас, ну, если ты быстро, в 3-4 словах не скажешь ничего путного, я засажу тебя в карцер с крысами на 20,5 суток. Вас сейчас убьют. У тебя что, мозги заплыли жиром? «Их 3 нуля идет убивать вас. У него много денег, 40 тысяч в хорошей валюте. Я боюсь за вас, шеф. Сейчас ты получишь по заслугам». Генерал шито-крыто швырнул трубку на рычаг и приказал в микрофон. «Охрана! Врача супостата, этого толстого пьяницу в карцер с крысами на 101 сутки!» Дверь открылась, и в кабинет вошел Фонди-Монди-Донди-Пэк. Неторопливо приблизился к столу и сказал: «Привет, шеф! Вот мы и встретились еще раз. Видимо, в последний». Генерал шито-крыто, хрюкнув, вскочил, схватился правой рукой за грудь, пистолет он носил у самого сердца, покачнулся, хрипнул и осел в кресло, и замер, как бездыханный. «Слаб ты нервами, оказывается, стал», — облегченно вздохнув, произнес Фонди-Монди-Дунди-Пэк и закурил. Курил он медленно, словно наслаждаясь каждой затяжкой. А на самом деле дым был горьким, и бывший их 3 нуля просто пытался хоть немного унять волнение. Но ему было еще и радостно. Ни разу в жизни не работал он так рискованно и удачно, как вот сейчас. Он включил рацию, настроился на нужную волну и начал передавать в эфир, оглядываясь на генерала шито-крыто. «Щука, щука, я молодой рыбак. Срочно готовь удочку, щука, щука, я молодой рыбак, срочно готовь удочку, прием!» Из эфира полетел ответ: молодой рыбак, я щука, удочка готова, прием!» Фонди-Монди-Дунди-Пэк передохнул от подкатившей горлу острой радости и ответил: «Щука, щука, вас понял, щука, вас понял, конец!» Теперь оставалось самое главное и самое опасное. Он включил микрофон и сказал: «Срочно шофера к шефу!» И так генерал шито-крыто неподвижно сидел в кресле. Бывший его агент их 3 нуля встал перед столом, и как только шофер вошел в кабинет, Фонди-Монди-Дунди-Пэк громко сказал: «Слушаюсь, шеф, немедленно еду, мы успеем, не беспокойтесь, у нас в запасе полчаса». И, повернувшись к шоферу, приказал: «Быстро, быстро, должны успеть, на аэродром!» Последние слова он договаривал уже в машине. «Все в порядке, удочка, то есть самолет, ждет его. Прощай, гроб и молния, бывшая тигры-выдры, прощай, бывший мой шеф, господин генерал шито-крыто», — думал Фонди-Монди-Дунди-Пэк. «Я больше не агент, я просто рыбак. Больше меня ловить не будут. Я буду ловить рыбку, большую и маленькую». Он устало развалился на сиденье, взял телефонную трубку, попросил шефа. Телефонистка ответила: «Шеф в госпитале, инфаркт, кто спрашивает? Когда шеф выздоровеет, передайте ему от меня привет. От кого? Он знает». «Простите, а что с шефом?» — спросил шофер. «Разрыв сердца, по-научному инфаркт. Это от переутомления». А утром Фонди-Монди-Дунди-Пэк уже спрашивал полковника Егорова: «Когда я смогу поехать на рыбалку?»